Про то, как Вова президента спасал. 4. В одном государстве жил-был президент. Государство ему досталось жаркое, и была там пустыня Сахара. Поехал как-то раз президент на верблюде в пустыню посмотреть, как там люди живут, не нужно ли чем помочь. Не один, конечно, поехал со свитой, с министрами со своими, с депутатами. Ехали, ехали целый день, никого не заметили. Даже помочь некому. К вечеру слез президент с верблюда и говорит: «Пойду пройдусь, разомну свои кости с мышцами». Зашел за бархан и заблудился. Огорчились все страшно. «Как же он один, без воды?» — недоумевают министры. «Да при такой жаре больше 3 суток не протянет!» — вторят им депутаты. А премьер-министр, не раздумывая, слез со своего верблюда и побежал в пустыню с криком «Ау!». Забежал за тот самый бархан и тоже заблудился. «Нет, покачали головами министры, так мы все потеряемся. Уж лучше будем искать наших командиров все вместе, одной кучей». И пошел караван президента искать, а заодно и премьер-министра, только совсем в другую сторону. Прошло 3 суток. Не нашел караван президента, а премьер-министр нашел. Да что толку, ни у того нет воды, ни у этого. Обнялись напоследок, легли на горячий песочек и стали смерти ждать. Да и как не ждать? 3-е сутки-то заканчиваются. Осталось каких-то 1,5 минуты с секундами. А в это время мальчик Вова сидел на самом краю зеленого оазиса и лепил из горячего песка теплые куличики. Лепил, лепил, а потом думает: «И что я всякие куличики леплю? Лучше слеплю-ка я маму. Она придет и скажет: „Да это же я“». Подумал так Вова, зачерпнул побольше песочка и неожиданно вытащил за хвост тушканчика. «Вот здорово», — сказал Вова. «В живом уголке нашего оазиса как раз не хватает тушканчика». Хотел уже отнести его, но тут вылезли из норок 1000 тушканчиков и говорят хором: «Отпусти нашего короля, он у нас один и очень хороший». Отпустил, конечно, Вова короля тушканчикового, а сам смотрит, в воздухе какая-то картина вырисовывается. «Что это?» — спрашивает тушканчиков. «Да это мираж», — отвечают те. «Где-то далеко-далеко, за 1000 километров отсюда, лежат на горячем песочке 2 человека и умирают от жажды. А мы это все видим, как в кино. Вот такое удивительное атмосферное явление». «Погодите, погодите», — заинтересовался мальчик. «Кажется, мне знакомы эти люди». «Ну, конечно, это же наш президент. И наш же премьер-министр». Схватил Вова ведерко с водой и говорит тушканчикам: «Вы случайно не знаете, сколько они еще без воды продержатся?» «По нашим подсчетам», — отвечают невозмутимые тушканчики, «им осталось жить 3 секунды». «Не, я не успею», — выронил Вова ведерко и горько заплакал. «Ну ладно, ладно», — смутились тушканчики, «ты не очень-то реви, мы этой влаги не любим». «Так уж и быть, спасем твоего президента, а заодно и премьера». «Нет», — всхлипывает Вова, — «это невозможно». «Зачем так говоришь?» — обиделись тушканчики. «Ведь ты не знаешь законов нашей пустыни Сахары. Дождь у нас идет раз в году. А как ты думаешь, кто решает, когда и где ему идти?» «То-то и оно. Мы решаем». С этими словами достали тушканчики из норок свои специальные барабаны и давай стучать, как настоящие колдуны. И чем дольше стучат, тем больше тучи наливаются как раз над тем местом, где руководители государства лежат, приготовившись к смерти. А президент с премьером уже прощаются. «Прощай, дорогой президент! Прощай, уважаемый премьер-министр! Как тебя зовут-то?» «Вася». «А меня Петя». В этот момент истекла последняя доля последней секунды их жизни, но она оказалась не последней. потому что как только она истекла, упала первая капля прямо на губы президента, а вторая упала на губы премьера, потом третья упала, четвертая, а потом как из ведра потекло. В общем, президент с премьером весь дождь выпили, ни капельки не проронили. Обнялись на радостях и зашагали бодро в правильном направлении. А навстречу караван с министрами и депутатами. Президент так и не узнал никогда, кто его спас. А если бы узнал, подарил бы Вове джип Чероки. На нем и по городу можно, и по пустыне. Тут и сказке конец.